Глава третья. В кольце покойного Франсуа царит образцовый порядок. Вспоминая его тягу к микроменеджменту, неудивительно. Все рассортировано и разнесено по разным углам окна интерфейса в зависимости от предназначения предмета, а внутри блоков этих ячеек распределено по редкости. Первым я вытаскиваю одноручный топор с белоснежной рукояткой, состоящий сплошь из острых граней. На обухе располагается короткое изогнутое лезвие. Прямо вижу, как оно входит в чей-то лоб. Модифицированный атарийский боевой топор. Модель «Лихой рубака». Аспект отсутствует. Ступень «Д». Похоже, Самиди, кроме призраков, любил личный подход в работе с персоналом. Понимаю, так иногда проще донести свои мысли. Правда, меня слегка смущает название. Веет от него какой-то насмешкой. Словно оружие предназначалось атарийскому офисному планктону, слишком много возомнившему о собственных боевых навыках. Впрочем, в руке трофей сидит надежно, и, взмахнув им несколько раз для проформы, я с удовлетворением убираю его в свое кольцо. Отличная замена тому мечу с ушастика. Топором все же орудовать гораздо проще, чем клинком. Знай, руби себе. Следом достаю огнестрел с плавными матово-черными обводами и складным прикладом. Достаточно короткий и легкий, почти пистолет-пулемет, хотя сопряжение классифицирует его иначе. Модифицированный гранзольский автомат. Модель «Близнец». Калибр 10,2 на 87 мм. Вид боепитания. Магазин на 30 патронов. Ствол 517 мм. Масса 3,21 кг. Эффективная дальность 1270 метров. Скорострельность 900 выстрелов в минуту. Аксессуары отсутствуют. Применимые патроны ступени F, E, D. Аспект отсутствует. Ступень D. Хорошая штука. Жаль, пока пострелять не могу. Надеюсь, что только пока. Забавный, конечно, товарищ этот Франсуа. Тащил все себе, как настоящий Плюшкин. Он этот автомат на моей памяти даже не доставал. Так полагался на своих духов. В руках меткого стрелка от этой игрушки было бы больше проку, чем в сумке того чернокожего дятла. Хотя, может, просто не мог взаимодействовать с материальными объектами в своей призрачной форме. Это не единственный занимательный факт, который я узнаю, изучив хранилище. Меня удивляет отсутствие кинетического или любого иного щита. Самиди настолько уповал на собственную нематериальность? Нет, он все-таки не был конченным идиотом. Возможно, эта способность как-то конфликтовала с барьером. Либо он сбоил, либо она. Дальше нахожу полный комплект гаджетов. Трансивер, картограф, переводчик и экстрактор. Все ступени D. А вот сканера не вижу. Скорее всего, покойник имел оценку. Подарок со стороны дома Архардс? Его так же, как и меня, белые господа купили блестящими бусами? Экстрактор, кстати, набит под завязку. Элементальное насыщение требует ловкость С, интеллект С, резонанс С, интенсивность С. Активное. Расходует 1200 в скобках 642 единицы арканы. Ступень С. Шанс отторжения 48%. Позволяет вам насытить холодное оружие арканой, придавая ему стихийные свойства для двух следующих атак. Вы можете выбрать стихию из следующего перечня: огонь, лед, ветер, электричество. Чем сильнее оружие, тем сильнее раскрывается потенциал этой способности. Очень интересно, с кем столкнулся Франсуа, чтобы загробастать себе подобную штуку. Это был монстр? Считаются ли когти и клыки холодным оружием? Столько вопросов и никаких ответов. Что ж, у меня есть целых два потенциальных кандидата для этой способности, но один из них мне видится более удачным выбором. Все же не стоит мешать работу с развлечениями. Надо только выяснить его дальнейшие планы. Теперь и повод зайти появился. Экстрамерное кольцо также содержит пяток аптечек ступени Е и тройку ступени Д. Надо бы выдать парочку Гидеону, чтоб было. Еще бы ракете повесить на ошейник. Жаль, у него нет больших пальцев, чтобы колоть их себе. Вдруг станет квазом и получит их. Мысленно потешаюсь, а сам проглядываю хранилище дальше. Рационы, вода и патроны для автомата, десяток магазинов ступени Е, три осколочные гранаты ступени Е и одна уже знакомая кумулятивная ступени Д. Четыре мины того же типа, что использовал Джиендра. В принципе, логика понятна. Если цель обезопасить собственный сон, мины осколочные или фугасные ты ставить не будешь, по крайней мере, рядом с кроватью. А вот те, что направленно стреляют иглами, вполне. На этом все. Хотя я бы не отказался от дорогостоящего транспорта. Машины или еще одного мотоцикла. Однако Самиди явно не вылезал из Фритауна, обирая жителей и зэков на предмет арканы. Куда ему ездить? Дальше я мог бы начать повышать параметры и способности, но для вдумчивой прокачки нужно время. А у меня сегодня еще полно дел, включая приглашение на чай от Драганы. Придется отложить до вечера. Выбравшись из дома, иду по улицам в сопровождении ракеты. Уайтклей отходит от нападения, а его жители постепенно возвращаются к мирной жизни. Насколько это возможно в текущих условиях? Некоторые все еще напряжены, но больше не излучают дикий страх. С интересом изучаю встреченных горожан, а те как-то странно на меня косятся. Загадка решается, когда мне навстречу попадается несколько ребятишек в сопровождении тетушки в глухом темном платье, явно и замешей. «Ого! Какой большой дядя!» — с придыханием выдает один шкет. «Какой дядя? Дурень!» — шипит на него принцесса единорогов. «Это егерь! Выглядит как Супермен!» Не спускает с меня глаз малец. Хочется перекреститься и быстрым шагом скрыться с улицы. «Он круче», — уверенно заявляет Шелли, «потому что егерь настоящий». Давлю улыбку, обгоняя ребятню, и через несколько минут заворачиваю на тренировочную площадку. Так и знал, что найду его здесь. Тай снова выполняет комплекс движений, но сейчас, на мой взгляд, в них не хватает обычной грации и уверенности. Он перетекает из одной стойки в другую, но как-то скованно и неуклюже. В какой-то момент замирает в низком выпаде, но это больше выглядит как момент задумчивости, чем осознанное решение. Тряхнув головой, Николай продолжает, а я окликаю его. «Похоже, тебе не помешает выпить». Оглядев потерянную физиономию мечника, говорю я. Тот пожимает плечами и тянется к карману куртки, завязанной за рукава на поясе. И как ему только не холодно. Ветер насквозь пробирает. На полпути рука Тая останавливается, и он с удивлением пялится на меня. «Просто банку протеина нашел», — отмахиваюсь я. «Ты как? Выглядишь не очень, если честно». Николай обдумывает вопрос и медленно отвечает. «Я исполнил клятву. Убийца отца получил по заслугам». «Тогда почему я не вижу радости на твоем лице?» «Она была. Она есть. Просто я не знаю, что делать дальше. Эта миссия вела меня последние годы, А теперь я дошел до конца дороги, и дальше темнота. Разве это не у вас там? У самурая нет цели, только путь, и все такое. А путь самурая — это смерть, продолжает мечник. Полагаю, это путь всех нас в текущих условиях. Разница лишь в том, что успеем натворить перед тем, как повстречаем костлявую. Тай оценивающе смотрит мне в глаза и медленно кивает. Возможно. Он опускает взгляд, сосредоточившись на рукояти катаны, выдающейся вперед у него на поясе, и продолжает. Одна клятва исполнена, вторая еще нет. Я верну тебе долг, и тогда смогу сам решать, что делать дальше. А до этого момента я буду твоим мечом. Закончив этот нехарактерно длинный пассаж, Николай вытаскивает универсальный сканер и на миг прикладывает к глазам. Удовлетворившись увиденным, прячет устройство. «Меч — это хорошо, но я предпочел бы друга». Замечаю в ответ на его обещание. «Иначе с кем буду пить эту кислятину?» Мой палец наводится на банку пива, возникшую из кармана его куртки. Собеседник мягко улыбается и снова кивает. «Вот тебе мини-цель, старик! Докачаться, чтобы суметь пустить огонь по клинку!» Звучит круто, как по мне. «Хочу на это посмотреть!» Миг, и я протягиваю ему экстрактор с элементальным насыщением. Тай возвращает сканер на лицо и осматривает способность. «Если начнешь упираться и делать мне мозги, как обычно, будешь катаной чистить картошку до Нового года!» Николай вздыхает и кивает с искренней благодарностью. «Завтра у нас, скорее всего, будет одно дельце. Мне потребуется твоя помощь». «Ясно». Кивнув ему, ухожу к следующему пункту из списка дел. Найти эту женщину нелегко, в частности, потому что многие до сих пор не знают имена друг друга. Но в итоге это мне удается. Робин, отрекомендованная Заком, ведет урок для немногочисленных детей форпоста. Когда с математикой покончено, а мелкие убежали на отдых, захожу в небольшую комнату. Здесь ни типичных парт, ни столов, лишь пяток стульев. Как я понимаю, амиши своих отпрысков обучают самостоятельно. «Егерь, да?» — неуверенно тянет женщина. Ей слегка за 40, полноватая, волосы собраны в простой хвост, а на лице несколько родинок прямо над бровями. Это она засыпала меня вопросами на площади, когда я объявил себя шерифом. Неудивительно, сразу показалась мне очень активной. «Угу». «Что вы хотели?» — с некоторой опаской спрашивает она. «Хотел предложить вам работу». «Работу? Но у меня есть работа». Она обводит рукой комнату. «Или на меня поступили жалобы?» «Нет, напротив, о вас отзывались очень хорошо». «Кто, если не секрет?» «Зак». «Закари Торнсайт». «Помню его». После долгой паузы продолжает женщина. «Его сын учился у меня, пока не...» Она обрывает себя. «Пока не...» «Несчастный случай». Отрывисто и чуть враждебно отвечает Робин. «Что вы хотели?» «Городу нужен администратор. Ларри покинул должность, сами понимаете». «А что вы с ним сделаете?» «Я пришел говорить не о Ларри. Нужен человек, который сможет взять текучку на себя. Зак сказал, что вы хорошо справляетесь с организацией процессов». «Еще бы!» – ворчит бывшая директриса. «Попробуйте проследить, чтобы несколько сотен маленьких дьяволят получили знания, были сыты и здоровы и попутно не переубивали друг друга». «Итак, вам интересно попробовать себя?» «Да». У меня есть кое-какие идеи по возможным улучшениям. Не обижайтесь, но многие процессы сейчас построены неэффективно». Хмыкнув, я прощаюсь и иду искать жилище Драганы. Не знаю, приняла она мои слова всерьез, или это была хитрая тактика, чтобы выиграть у Накомис. Но Драккальфара реально кормит меня. Вытаскивает из хранилища какой-то незнакомый рацион, что одуряюще пахнет мясом. В общем, она активно зарабатывает очки. Через несколько часов я выхожу из ее дома сытый и расслабленный. Это благостное настроение портится от мысли о том, что мне предстоит совершить. Мужчина не жалуется. Мужчина берет и делает. Понял, сопляк? Скрипнув зубами, гоню воспоминания прочь и отправляюсь искать камеру с коммерсантом.